Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Владимир Дергач. Я озвучиваю те книги, которые до меня озвучены не были. Это своего рода благодарность миру за все те прослушанные книги, которые я услышал от других чтецов. Я озвучиваю только те книги, которые сам бы захотел прослушать. Эту книгу я озвучивал по той же причине. Но так как африканскую культуру я знаю мало, то в процессе озвучания возможны неверные ударения специфических слов на родном африканском языке. Прошу вас быть снисходительными к этому и вместе со мной погрузиться в магическую культуру народа Йоруба, религии Ифа. Хорошего и полезного прослушивания. С уважением, Владимир Дергач. Винсент Вайт. Сила Вуду. Поиск истоков. Эта книга была написана мной 7 лет назад. Сейчас я написал бы эту книгу иначе, расшифровав многие термины, дав более полное определение. Тем не менее, она была необходима и оказала помощь многим людям найти традицию и выбрать для себя свой путь, и это неопровержимый факт. Винсент Вайт, Олуво Фафеми Фаталаби, 2008 год. Предисловие. На взгляд автора, ни в коей мере не переоценивающего свои труды, эта работа – реальный источник знания и силы. Тем не менее, автор считает своим долгом предупредить читателя, используя информацию, полученную из этой книги, вы целиком и полностью отвечаете за все возможные последствия. Ни автор книги, ни кто-либо другой из живущих на Земле не примет ответственность за вас и ваши действия. О чем эта книга? Эта книга о той религии, транса и ее тайнах, корни которой находятся в Африке. В испанские колонии на Карибские острова первых африканцев завезли в 1517 году. К нашему времени все черные религии в большей или меньшей степени в новом мире смешались с католицизмом. Эта смесь принесла некоторые проблемы в понимании истоков древнейших, очень мудрых и гордых традиций африканских народов. Практически все воспринимают религиозные традиции темнокожих как нечто зловещее и относят их к черной магии. Автор надеется, что эта книга поможет внимательному читателю сформировать верное понимание и заложить хороший фундамент для дальнейшего изучения африканских религий. Можно с уверенностью сказать, что это первая книга, вышедшая в нашей стране и описывающая детально два уровня понимания африканских божеств Ориша и народа Йоруба, антропоморфных божеств, как понимают богов обыватели. Книга поможет вам бросить взгляд на силы Ориша с точки зрения видящего. В книге есть и основная информация по африканской космологии. Думающий читатель, имеющий достаточно сил, смелости и желания, сможет не только выучить, но и применить древнюю предсказательную систему Оби-Абата. Он сможет общаться со своими предками и могущественными богами Ориша, тем самым помогая себе духовно развиваться, реализовывать свой жизненный потенциал и сознание. Африканское учение рассматривает Вселенную как совершенное создание Олодумаре – Бог. Мироздание содержит как положительные, так и отрицательные энергии. Уже тысячи лет назад, на основе накопленных знаний и опыта, древние мудрецы Йоруба идентифицировали энергии в пределах создания Олодумаре и дали им имена. Общее количество энергий, создающих наш мир, включает 401 эманацию или энергию богов Ориша. У людей есть возможность для взаимодействия с самоосознающими излучениями Ориша. Во взаимодействии с Ориша человек сможет добиться поразительных результатов, изменять свои личные матрицы энергии. Бог не создавал нас для страданий на Земле, и при правильной осознанной балансировке собственных матриц энергии все мы в состоянии гармонично реализовывать свои судьбы и жить так, как подобает человеческому существу. В счастье и созидании. Напутствие читателю. В настоящей магии веры нет и быть не может. Для опытного мага все является энергией. Он воспринимает себя и весь мир в совершенно ином ракурсе, в другом свете. Он дышит магией. каждое его действие и есть волшебство Вселенной. Он не выдвигает себя вперед, так как он кроток, и прежде всего он помнит, кто он, так как сны, видимые им, его завтрашний день танца силы. В Оса Отура, в священном писании африканской духовной системы Ифа, говорится: «Мы получаем божественное благословение, когда говорим правду и сообщаем только факты».